Глава 16. Куда меня пытаются втянуть? Мне пришлось задержаться на границе с родовой системой Филиппова, столицей второго рукава империи. Причина – мой дар жнеца. Очень уж генерал Воскобойников хотел узнать, как противник так быстро узнал о приближении флота Огневых и сумел сработать на опережение. И еще в момент атаки, когда из гиперпространства появились корабли противника и сходу атаковали нас, заподозрил неладное. И потому предложил генералу искать не одаренных, способных связаться с родовищами на расстоянии, а оборудование. Причем не абы где, а в представительствах корпорации Нейрогалактикс. Воскобойников хоть и не сразу, но принял мой план. И не прогадал. Так что вскоре я, расположившись в комнате, по очереди принимал посетителей и проводил с ними короткую беседу. Всего 1-2 вопроса, если надо больше. И на 6-м посетителе получил первый результат. «Ты что-нибудь знаешь о способе связи между системами на расстоянии?» «Да», — ответила сидевшая на стуле молодая женщина, менеджер из 3-го филиала Нейрогалактикс, расположенного в единственном на планете городе. «Хм, уже хорошо. Это прибор?» «Да», — также безэмоционально произнесла сотрудница корпорации. «Ты сама пользовалась этим прибором или есть другие?» «Есть другие». «Перечисли всю информацию, что тебе известно о приборе и о людях, которые знают о нем», — приказал я. И тут же обратился к космодесантнику, стоявшему за дверью. «Передай его светлости, что я нашел то, что мы ищем». Очень негостеприимным оказался второй рукав империи. Рассадник сторонников Альфа-Скверны, выращенный герцогом Филипповым и корпорацией Нейргалактикс. Да, теперь уже было ясно, что большая часть директоров корпорации служат праймом. Почему так случилось, нам не удалось выяснить. Для этого требовалось привлечь к ответственности главных виновников. Но, увы, директорат находился в недоступном месте, а герцог погиб, уничтожен во время прорыва. Когда Филиппов понял, что его разгромили, попытался сбежать, но не учел, что во флоте Огневых есть много одаренных с весьма специфическими способностями. В общем, гибель предателя человечества была быстрой, не заслужил он такого. Родственники Филиппова, как это было принято в империи, в основном обитали на имперской столичной планете и, скорее всего, понятия не имели, чем занимался их глава рода. Единственный, кто мог что-то сказать, это брат герцога, но он тоже погиб, уничтоженный вместе с кораблем. Моих рук дело. Кстати, с него мне перепало аж 4000 частиц духа, которые я и потратил, применяя способности жнеца. Так что оборудование и специалистов, способных им пользоваться, нашли их к концу первого дня после сражения. К этому времени я уже вернулся на первопроходец, где бессовестно завалился спать. Наивный. Получен запрос на видеосвязь от генерала Воскобойникова. Получен запрос... Да замолчи уже! С раздражением произнес я. Установи соединение и дай мне дистанционный доступ. Граф, я не отвлек тебя от важных дел. С виртуального экрана на меня смотрел уставший, осунувшийся князь. Нет, ваша светлость, отдохнуть хотел. Вам, кстати, тоже не помешало бы несколько часов сна. Успею еще. Слушай, давай к делу. Тот инфопакет, что я прислал тебе, можешь удалить. Мне тут Корапот сообщил, что у тебя в родовом древе есть уникальная стихия Эволют, и у нее можно получить способности, позволяющие наделять других базами знаний и профессий. Верно? Верно, согласился я. Герцогине Огневой нужно, чтобы ты дал доступ к этой стихии двум ее людям из народа Кринаа. Оба хорошо развитые одаренные. Я могу предложить даже больше, чем обучить двух людей. Передать эту способность в другое гнездо. Только есть одно ограничение. Это гнездо не должно принадлежать кому-либо. Ценное предложение. Воскобойников задумался на долю секунды, но быстро пришел в себя и спросил. Что хочешь взамен? Вы даете мне 4 капсулы с биомассой для терраформирования планет. И я делюсь координатами новых открытых систем только по своему усмотрению. Ха! Воскликнул князь. Слишком много просишь, граф. Давай сделаем так. 2 капсулы и координаты 2 систем можешь оставить в тайне. Что скажешь? Договорились, принял я предложение. Жду подписанного ее светлостью договора. Думаешь, сейчас какие-то договоры будут иметь силу? Выражение лица генерала стало грустным. Сдается мне, граф, в ближайшее время только 2 вещи станут решать. Флот и сила дара предтеч. Но я услышал тебя. Так что готовься. Через 4 часа ты в составе эскадры отбываешь к Искре. Оттуда уже домой. Столица герцогства Огневых. Сколько раз я уже бывал на этой планете. и каждый давал мне много знаний и возможностей. Одни только доспех с оружием сколько стоит. Это ж, по сути, защита на несколько порядков превышающая бронескафандр класса А. А копье? Вблизи таким можно пробить. Да даже бронепластины тяжелого крейсера. Меня встречали как почетного гостя. Посадочное поле, на котором меня дожидался отряд солдат в парадной форме, и катер. Затем был долгий перелет в город Крина-А, место, где проживал странный народ, сохранивший какие-то древние традиции и религию. Кстати, они раньше почитали герцога Огнева как бога и были правы, судя по тому, что я знал. Крушитель был предтечей, и сейчас меня зачем-то тащат сюда, в это поселение, с непонятной целью. Наверное, я уснул и потому не почувствовал приземления. Один из сопровождающих коснулся моей руки, выдергивая из сна. «Ваше сиятельство, прибыли! Прошу следовать за мной!» Оказавшись снаружи, я с интересом осмотрелся. Площадь, прилегающая к массивному сооружению, выглядевшему крайне необычно, словно некий художник хотел изобразить что-то непохожее на все, виденное ранее. «Ваша светлость, вы видите храм Крушителя», — пояснил мне сопровождающий. «Нам в него». «Что ж, в него, значит, пойдем», — ответил я и двинулся за воином. Внутри все было еще страннее. Широкие лестницы, огромные залы и непонятная функциональность всего этого. Правда, особо разглядеть что-то у меня не было возможности. Мы крайне быстро поднялись на второй этаж и очень скоро очутились в помещении, напоминавшем мне кабинет. Здесь меня уже ждали. Сама герцогиня, мать Крушителя, Егор Анок, вроде как главный флотоводец герцогства. «Граф, проходи, присаживайся», — произнесла сразу после озвучавших приветствий хозяйка целого рукава империи и указала мне на стул, расположенный напротив адмирала. «Разговор у нас будет серьезный». Я подчинился. На миг повисла тишина, которую нарушила графиня. «Предлагаю начать. Вадим вряд ли освободится рано, а значит, нет смысла дожидаться его». «Согласна». Герцогиня махнула рукой, и над столом, рассчитанным на 8 человек, начала формироваться голограмма чего-то объемного. Нейросеть тут же подсказала мне, что это часть освоенного космоса, принадлежащего империи, причем разделенная по цветам и размеченная обозначениями. Разделена она была на 5 частей. Крайняя, алая, довольно большая, с пометкой 3-го и 2-го рукава. Я бы подумал, что это вражеская территория, если бы эта часть не принадлежала Огневым. Дальше шел 4-й рукав, обозначенный синим, тот самый, что вплотную прилегает к 1-му рукаву, императорскому. Да, 1-й контролировался лично его императорским величеством, и он был помечен сразу 10 разных цветов. Дальше шли 5-й и 4-й рукава, соответственно, серый и оранжевый. «Ознакомился?» — спросила герцогиня, обращаясь ко мне. «Понял, что это?» «Империя с текущим расположением сил», — предположил я. «Верно, граф. Алая зона наша, почти полностью под контролем сил герцогства. Все благодаря Виктору Огневу, сумевшему в кратчайшие сроки создать свою гвардию, способную противостоять зараженным. Следующая зона синяя. Этот рукав принадлежит герцогу Ряжскому, хорошему другу моего отца и моему, соответственно. С ним уже у нас заключен, правда, условный договор о ненападении и взаимовыручке. Далее идет 1-й рукав, в котором сейчас происходит бездна, пойми что. Все воюют против всех, одаренные буквально с ума сошли в своем желании захватить трон. Глупцы. Стать императором — всего лишь один маленький шаг к настоящей власти». «Я пришла на твой зов, верховная жрица», — раздался от дверей женский голос, прервавший Огневу. Все сидящие за столом дружно повернулись в ту сторону, откуда прозвучал голос. В 2 шагах от дверей стояла высокая, ослепительно красивая женщина, глаза которой... «Бездна! Да не могут быть у человека такие глаза!» «Живила!» — герцогиня неожиданно быстро поднялась и изобразила поклон. «Не ожидала тебя так быстро. Присаживайся, послушаешь, о чем пойдет речь. Тебя это тоже касается. Точнее, мира, в котором живут твои последователи». «Благодарю, верховная жрица», — ответила женщина, а в следующий миг очутилась по правую руку от меня. «Так о чем я говорила?» — произнесла герцогиня. «Ах да, о рукавах империи. 5-й и 6-й. О них нам сейчас ничего не известно, но, думаю, там ситуация еще хуже, чем в 1-м. Так что на разумное сотрудничество с князьями 1-й величины надеяться не стоит. Итого мы видим следующую картину. Империи больше нет. Все держалось на одном единственном предтече — древнем Риффе. Предтече и бессмертном», — добавила странная женщина по имени Живилла. «Сейчас, скорее всего, его место попытаются занять не только смертные, но и некоторые боги. Только это плохо для них закончится. Сильные одаренные не потерпят над собой того, кто не в состоянии показать напрямую свое могущество. А последователи? Их уничтожат, причем легко. Время богов давно прошло. Ну, ты же как-то смогла сохранить свои силы? Произнесла герцогиня, выждав небольшую паузу. Жалкие крошки. В голосе Живиллы послышалась грусть. Я жива лишь потому, что некогда поддержала вашего императора, а после предпочитала не вмешиваться в то, что происходит вокруг. Но теперь древнего рифа нет, и в новом мире мне пришлось выбрать сторону. Вас я уже знаю, и знаю, что последователи крушителя действуют по законам. Обсудим это позже, — прервала Огнева странную гостью. А сейчас перейдем к главному. Обсудим все содружество. Виртуальная картина над столом исчезла, и на ее месте появилась другая. Тут я уже без труда различил все четыре государства. Синяя — империя, зеленое — государство Синай, и два оранжевых государства — Негрис и Ишим. Здесь, судя по всему, что я знал, цвет определял общую картину. «Вот она, империя, относительно свободная от альфа-дредноутов», — произнесла Огнева, указывая на государство одаренных. «Дальше идет Синай. Это государство обладает мощной армией и находится под протекторатом Ордена Искоренителей, которые сейчас занимаются тем же, что и одаренные. Делят власть. Не знаю, чем это закончится, но, скорее всего, расколом на несколько разрозненных сообществ». Картинка вновь изменилась. Территория империи и Синай исчезли, а два оставшихся государства приобрели различные оттенки. Небольшие – зеленые, более обширные – желтые и даже красные. Герцогиня продолжила объяснение. «Зеленые области – это те, что подконтрольны Лиге Пустоты. К сожалению, с большинством арбитров потеряна связь, и я очень хотела бы, чтобы ты, граф, помог восстановить полный контроль над организацией. Почему? Все просто. У тебя уже имеется положительная репутация в Лиге. Меня же они не знают». «Каким образом можно это сделать?» Спросил я, хотя первым и самым сильным желанием было отказаться. Впрочем, сделать это я всегда успею. Правда, потом останусь у своей колонии один, против корпорации и ордена. Но вообще странно, что герцогиня оказывает мне столь большое доверие. Можно же использовать меня посредником, так будет намного проще и надежнее. В общем, непонятны мне мотивы Огневой. «Все просто», — улыбнулась герцогиня. «Чтобы стать магистром Лиги, нужно иметь репутацию и пройти испытания. У тебя для этого имеется и то, и то. Знакомство с младшим арбитром, ответственным за третий рукав империи, есть. Доспех, способный защитить во время прохождения испытаний, тоже имеется. Стихия пустота у тебя давно открыта, у одного из первых. И самое главное — жнец. Ты уже доказал полезность, подчинив руководство шестого флота, и тогда же в очередной раз дал понять, что хочешь дружить с нами. Поверь, я давно наблюдаю за тобой и уже сделала выводы. Ну и еще один момент. Горанок, объясни». «Ваше сиятельство». Адмирал поднялся со стула и изобразил поклон, причем в мою сторону. «Чудные дела. Кажется, так говорил Деймос в непонятных ситуациях. У моего народа есть информация, что вы последний, кто общался с Крушителем. И вполне возможно, это общение повторится. А значит, вы являетесь проводником его желаний». «Ничьим проводником я не являюсь», — пришлось опровергнуть мне слова Горанока. «Я всего лишь раз выполнил просьбу Крушителя». «Твое право так считать», — улыбнулась герцогиня. «Граф, видишь ли, в чем дело? Виктор выбрал тебя из немногих, кому приготовил доспех и оружие бессмертных. Значит, посчитал достойным доверия и ответственности. Поэтому ты сейчас находишься здесь, в этом помещении. Да, ты можешь отказать мне и продолжить заниматься своей колонией. Я даже не стану применять силу, отпущу. Даже не затаю обиду. Но сам подумай, долго ли ты продержишься, когда корпорация Нергалактис пришлет к твоей планете не эскадру, а целый флот? Или будешь скрываться на тех планетах, терраформирование которых провел? Опять же, надолго ли?» «Орденцы», — произнес я, напоминая о своем главном враге, — «что делать с ними? Любой патруль искоренителей, который узнает, что перед ними граф Аквамарин, попытается уничтожить мой корабль». «Поэтому тебе вдвойне выгодно стать магистром Лиги. У них есть множество способов обойти идентификацию Содружества. Так что готовься посетить своего старого знакомого, четвертого младшего арбитра Ишима Баска. Всю необходимую информацию, содержащую свод законов Лиги и особенности посвящения в магистры, я предоставлю. Главное – твое принципиальное согласие». «Не опасаетесь, что, получив управление над такой могущественной организацией, поменяю к вам отношение?» – задал я последний вопрос. «Если и это не поможет мне, то все, придется принять предложение герцогини. Да мне уже и не хочется отказываться, если честно». «Исключено», — усмехнулась Огнева. Во-первых, в Лиге слишком много родовищей Огневых. Почти все арбитры и контролеры. А во-вторых, есть такая пословица. Легче дружить против общего врага. А он у нас общий. Стук в дверь заставил прерваться герцогиню. Секунда, и в помещение вошел уже знакомый мне воин. Кажется, его зовут Вадим. Он поклонился, при этом чуть дольше задержал свой взгляд на Живилле, а затем произнес. «Ваша светлость, прибыло пассажирское судно из первого сектора». «Думаю, мы уже закончили здесь», — произнесла Огнева и повернулась ко мне. «Граф, Горанок введет тебя в курс дела. Инфопакет с информацией я уже переслала. А мне нужно решить один важный вопрос с нашей гостьей. Живилла, прошу следовать за мной. Главный священник-крушитель уже ждет нас». Я поднялся согласно этикету и проводил герцогиню поклоном. Бездна. Надо было раньше думать, когда только собирался заводить общие дела с герцогством. Теперь же все, придется ввязываться в эту игру. Магистр Лиги, говорите? Да я простую колонию организовать не могу. Что уж говорить о могущественной организации. «Ваше сиятельство, прошу следовать за мной», — произнес адмирал, привлекая к себе внимание. «Хочу показать ваш новый корабль».